3. Что означает Божие повеление, данное воронам, чтобы они питали пророка Илию, когда он избегал преследования Иезавели, скрываясь в пустыне? И притом повеление, данное птицам плотоядным, жадным на мясо. Что значит, голодные птицы приносят охотно пустыннолюбителю обед и ужин? Причина этого явления есть Божие повеление птицам, а цель его — да научит тебя, о человек, тому, что и неразумные животные повинуются святой Божьей воле даже вопреки инстинкту. А еще удивительнее, что это повеление дается вороне, птица прожорливая и хищная на все мясное, именно ей и дается мясо для доставки его человеку Божию. Скажешь, Богу все возможно, в его силе и заставить ворону отнести мясо по назначению. Но делается это ею не по ее желанию, а по слепой необходимости, она не могла этого не сделать. Твое замечание верно. Тем более человек, существо разумно свободное, обязан повиноваться воле Божией. Ибо Бог даровал тебе свободу, не принуждает тебя, желая, чтобы ты свободно повиновался Ему, и тем заслужил бы величайшее блаженство, временное и вечное. Оставим теперь полученное нами наставление у воронов и обратимся в область стихии. Там увидим, что и ветры послушны воле Божией. Иисус запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Народ пришел в удивление, говоря, кто это, что и ветры, и море ему повинуются. Да и сами камни, сверхъестественными расселенными своими, засвидетельствовали горе и плач при виде умирающего Господа. Один человек превращается иногда в камень. Однажды утвердивший в своем упорстве, пребывает в нем неизменно. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Начни только испытывать глубину сей бездны, и найдешь там в глубокой тайне сокрытие, помышления, сопротивляющиеся Богу в таковых противоречиях Ему. Господи, Ты желаешь, чтобы я любил врагов своих, чтобы я отрекся от всех любимых мной удовольствий? Это тяжкое, невыносимое повеление простирается и на все другие движения моей воли. Они вовсе лишают меня воли. Что ж остается мне делать? Наставлю это в сторону и буду не слишком волю свою стеснять, твоей же воле не чрезмерно стану покоряться. Так размышляет в себе лукавое, строптивое сердце человеческое, себе же на пагубу. Трибелий Палеон повествует, в Риме седьмым по счету тираном был некто Марий. Он сегодня поставлен был кесарем, следующий день процарствовал, а на третий день был убит одним из негоднейших солдат, который, вонзая в грудь своей жертвы меч, сказал с насмешкой: «Это меч, который тобой же самим сотворен», ибо убитый был из кузнецов и неожиданно получил скипетр. Подобным образом и каждый сопротивляющийся Божьей воле будет поруган и осмеян. Ему скажут с насмешкой: «Вот меч твоей же работы, и ты своим мечом себя самого убиваешь», то есть своей непокорностью Богу. Почему же человеческая воля так склонна к сопротивлению божественной воле? Причину этому приводит Кесарий. Дьявол имеет у себя двух служителей, даже более лютых, чем он сам, возбуждающих нашу волю. Это плоть и мир. Плоть похотствует, дьявол распаляет наши вожделения. А чтобы они не угасали, мир прикрывает их своими обычными нравами и приличиями. От плоти происходят многие грехопадения. Мир представляет многоразличные безнравственные забавы и увеселения по действию и коварству злого духа. И вот все готово для обольщения нашей воли и пожеланий. Как некогда открыл Господь пророку Иеремии, говоря: «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте о том, что там творят. О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, то есть беззаконников, а они не чувствуют боли, Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. Они солгали на Господа и сказали: «Нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода». Сыновья их собирают дрова, отцы зажигают их. Жены окропляют тучные жертвы для приношений Царицы Небесной, то есть Луне, и приносят жертвы чуждым богам, а меня на гнев подвигают. В этом все участвуют, оба родители и дети друг другу помогают взаимно. Кому же сии хлебы приготовляются? Небесной царице, ибо солнце — царь неба. Воля человеческая весьма подобна луне. Она постоянно изменяется. Этой-то царице устраиваются жертвенные приношения. Плоть, как возлюбленная дочь, подает дрова, свои вожделения. Отец гордости, дьявол, поджигает дрова. Суета мирская приготовляет тесто, разнообразно украшенное, ласками, красноречием, пышностью, убранства и сладострастия. Из всего этого составляются обильные дары. Таким способом приносятся приятные жертвы, но не Богу, а своей воле.